Глава 3. Мир был очень простым местом. Пожитков у людей было мало. Оформление документов не требовалось. Совсем немного понадобилось времени, чтобы приготовиться к отплытию. Оли сам вытащил якорь, пока остальные члены команды поднимали паруса. Им помахали руками со шлюпки. Грифон расправил плечи под ветром и понесся вперед. Он был более чем шустрым. Он обладал живостью, не вязавшейся с его возрастом. Палуба его находилась куда ближе к воде, чем у Сапфира, и на поворотах ее заливало водой, что сначала несколько встревожило Уолли. Но потом он успокоился и решил для себя, что несмотря на всю сумасбродность похода, он может насладиться 2-3 днями круиза. Грифон – незатейливая суденышка, одна мачта, одна палуба. Конечно, огорожены, потому что тот, кто пустится в плавание по реке, пренебрегая мерами безопасности, проживет недолго. Доски палубы были потерты, выщерблены и покрыты рыбьей чешуей. Имелись также 2 навеса, поменьше для людей, побольше для товара. Оба очень ветхие, еще маленькая шлюпка, поднятая на палубу и принайтованная к мачте, как раз напротив сходин. Кроме того, Грифон был теперь, благодаря мастерству Халии, построенной на заказ ловушкой для колдунов, и даже невинно выглядевшая шлюпочка была частью ее. Сияющее солнце, сильный ветер и широкая улыбка на лице Тамияна, выжимающего скорость из своей новой игрушки, как сок из фруктов. Им встретился торговый корабль побольше Сапфира, и Оли удивился, как быстро они перегнали его. Прошли первую большую излучину. Оля оглянулся назад. Кассар уже удалился на приличное расстояние. Теперь у его причалов стояло меньше кораблей. Богиня закончила набор воинов. Попутный ветер – ободряющий знак, решил он. Если он ошибся, после первой же излучины его бы привело обратно в Кассар. Остальные, устроившись с удобством с подветренной стороны, прислонились к фальшборту. «Только 4, где же менестрель?» И тут Доа появилась на палубе. Она разрезала свой шелк на полосы, превратив свою одежду в бикини, такое же дерзко короткое, как у Таны. Она остановилась у перил, наблюдая за проплывающими картинами. Она сама была картиной, гормоны Шансу снова разбушевались. Голоногая, с развивающимися по ветру длинными волосами, с непроницаемым лицом, почти ничего не скрывающей одежде, она была звуком фанфар для Уолли. Джия – высокая женщина, но все же была скроена не по меркам Шансу, как эта менестрель-амазонка. Он решил, что пришла пора немного приударить за ней. Непонятно, как это он не разглядел Доа в ложе. Надо бы выяснить с ней этот вопрос. Уолли подошел и положил руку на ее голую талию. Только его собственная блестящая реакция спасла ему глаза. Оля отступил, ощупывая кровавую царапину на щеке. «Не тронь меня!» И пока он стоял, раскрыв рот, она прошагала через палубу, чтобы присоединиться к остальным. Остальные же спрятали лица, пытаясь подавить смех, ожидая, как же дальше поступит великий любовник. Солнце село, небо потемнело, Тана принесла ужин. Экипаж Грифона собрался на корме. «Пора вставать на якорь, Кэп», — поинтересовался Уолли через плечо. «Зачем?» — удивленно спросил Тамияна, передавая руль Халии. «Небо чистое, ветер хорош». «Прекрасно». У Уолли не было опыта ночного плавания, разве что их уход со Святого острова. Но очевидно, Грифоном можно было и рискнуть. Чего нельзя было делать с Сапфиром. Героям пристало быть удачливыми. Правда, не во всем, принимая во внимание Доа. Члены экипажа по-разному относились к ней. Она же была надменной и высокомерной, хотя очень изысканно отвечала на вопросы и реплики. И, по-видимому, была настроена почти доброжелательно и даже дружески. Относительно Оли она вела себя определенно двусмысленно. Томные взгляды из-под опущенных ресниц, глубокие вздохи, Но те немногие слова, что он от нее услышал, были резкими и враждебными. Это вызывало неопределенные чувства, как приглашение в дом с запертой дверью, и он не мог понять, какой реакции от него ожидают. Теперь она разговаривала с Катанжи, беспрецедентное снисхождение седьмого до беседы с первым, хотя бы и с первым, обладающим огромным общественным признанием. Конечно же, это Катанжи предоставил ей факты для сатирической баллады, но, как выяснилось, сам он ее еще не слышал. Она настроила свою лютню, взяла аккорд и запела «Катанжи приходит в темную башню». Тана и два моряка заходили смехом по мере того, как разворачивалась история. Катанжи был почти в шоке. Появившаяся была улыбка Нанжи очень быстро переросла в гримасу. Уолли старался перевести свое раздражение этой песенкой в восхищение перед ее трубадурским мастерством. Но сатира была как плеть. Шансу отсиживался на корабле, послав армию из одного мальчишки, переодетого рабом. Колдунам тоже досталось, но меньше, чем воинам. Когда она кончила, Нанжи холодно сказал: «А теперь для меня, миледи, можешь, прощай». Кивнув, она стала перестраивать лютню в минорный ключ. Разговор Нанжи с умирающим Арганари долетел к Уолли через темную палубу. В глазах у него защипало, воспоминание стиснуло сердце. Внезапно Доа остановилась. «Дерьмо», — сказала она, — «подождите минуту». Она прошлась по струнам, и Уолли услышал мелодию, разносившуюся среди голых стен трапезной. Через несколько минут она была готова петь дальше. «Нанжи! Нанжи!» Первая песня вовсе не была дерьмом, но она заставила посчитать ее таковой по сравнению со второй. Гениальным, совершенным вариантом. Ее лирика здесь чувствовалась гораздо сильнее. А новая мелодия также хватала за душу, как Шендана или воздух Лондон-Дерри. Вскоре Уолли обнаружил, что его щеки мокры. В полной тишине плакал он о несчастных, обреченных на смерть рукою провидения. Наконец песня стихла, и он увидел, что остальные тронуты не меньше. Он был потрясен. Ему показалось, что он присутствовал при рождении чего-то бессмертного и в то же время удивительно простого. Она была Моцартом и Шекспиром в одном лице. Он нашел своего Гомера, если она согласится помогать ему. Этой ночью Грифон плясал с богом ветров на эбонитовой воде, отливающей платиной. Красная полоса появилась над пиками Регивула, и Тамияна с Халии встали на вахту, тогда как остальные легли, чтобы поспать, сберегая силы. Оля предложил Доа каюту на одного человека. Она поинтересовалась, запирается ли дверь. Дверь запиралась, но с другой стороны. Так Халии поставил задвижку. Решив, что та каюта превратится в тюрьму, Доа отказалась. Тогда Оля сам лег там, все еще надеясь, что под покровом ночи кто-нибудь разделит с ним компанию. Но никто не пришел. Он плохо спал, ему мешали качка, поскрипывание корабля, шум воды, да еще мысли беспокоили его. Она была любовницей Шансу. Экспедиция Шансу провалилась. На чьей стороне была Доа? Около заката следующего дня они пришли к Сену и стали на якорь в миле от берега. Бог ветров помогал им с энтузиазмом, и они блестяще прошли весь путь. Теперь Оле нужно было только одно – короткий период затишья, чтобы можно было проверить свои колдовские способности. То, что он подготовил, не могло работать на сильном ветру. Но, может, боги не оставят его без помощи. Как только он начал приготовление, ветер стих. Собственно, Уолли Смит не слишком этому радовался, так как штиль превращал их самих в добычу колдунов. Они стояли в пределах их досягаемости. Теперь оставалось только надеяться и доверять богам. Героям пристало быть удачливыми. Или, если посмотреть с другой стороны, без удачи человек не выживет. Тогда некого будет называть героем. Все-таки первая половина пути действительно пройдено отлично. И он продолжал заниматься своими приготовлениями. Можно было предположить, что колдуны просматривают реку непрерывно. Возможно, с помощью телескопа. Не больше, чем десятикратного, подумал он. Здесь должен быть уже их предел. В основном ему приходится заниматься восстановлением репутации воинов. Что ж, теперь колдуны получат парочку фокусов от воина. Впрочем, он мог и недооценивать противника. Воины, как он убедился, не учатся на своих ошибках, тогда как колдуны всегда к этому готовы. И они еще не забыли Ох. О прибытии Шансу в Кассар уже наверняка известно. Они должны быть особенно внимательны к рослым седьмым и рыжеволосым четвертым. А может быть, им уже донесли, что четвертый стал теперь пятым. Нанджи спустился под палубу, как только они встали в виду сена. Рыжеволосые редки в мире. Катанджи тоже спрятался. Его легко было узнать по гипсовой повязке. Присутствие Доа, так отличающееся от остальных, давало понять, кому нужно, что Шансу здесь. Но она могла и просто оказаться агентом колдунов. Уолли облачился в голубые одежды, которые ему шила Лая. Тамияна нарисовал на них коричневой краской колдовской знак. Теперь только метки на лбу Таны могли что-нибудь выдать наблюдателям. Но если наблюдатели мужчины, им найдется на что посмотреть у Таны, кроме меток на лбу. Якорь и паруса были спущены. Он разложил все, что подготовил на палубе, в тени фальшборта. Рядом не было других кораблей. Ветер превратился в ласковый бриз. Последние два дня Уолли тысячи раз прошелся по своему плану с помощниками. С пересохшим горлом и колотящимся сердцем он снова перебирал в уме все детали. Что он мог просмотреть и беспокоился о миллионах возможностей, которые не учел. Достаточно ли далеко он стал? Вдруг колдуны добились более чем десятикратного увеличения. Ему нельзя было смотреть, собственно, на город. Но был виден берег ниже по течению с домишками, казавшимися отсюда крошечными. Что если его приманку даже не заметят? Что если она не сработает? Что? Ну, великий предводитель, нетерпеливо спросил Тамияна. Что если ветер ослабнет? Бах! Тамияна перепрыгнул через кусок невинно смотрящейся циновки, которая тоже была частью плана. Ему хватило для этого одного движения сильных ног. «Ветер поет под твою лютню, Шансу. В каждой излучине он был нам попутным. Где твоя вера, ставленник богини?» Он тоже нервничал, но старался не показывать этого. «Ну, тогда пошли». Уолли опустился на колени и налил спирт в медную миску. Выполняя свою часть работы, Тана зажгла труд с помощью огнива, умение которое к нему так и не пришло. Он опустил труд в миску, как только ей удалось его разжечь. Пламя было невидимым, но Уолли ощущал тепло. Он выпрямился, приподняв край своего огромного оранжевого шелка мешка, и встал, суеверно скрестив пальцы. Чашка может оказаться слишком большой, или наоборот, слишком маленькой. Или нитки разорвутся, или на судне начнется пожар, или вообще ничего не сработает. Мешок начал подниматься. Тана с тревогой взглянула на Тамияна и сделала охранный знак богини. Мешок стал наполняться еще быстрее. Ветер дохнул на него, и Уолли крепко схватился за него обеими руками, удерживая на месте. Потом он решил, что уже достаточно. Он забрал у Таны миску, одновременно проверяя другой рукой надутый мешок, покачивающийся в воздухе. Чувствовался подъем, значит пошло. Первый в мире воздушный шар лег по ветру, медленно повернулся, поднялся повыше и поплыл над рекой. Он, конечно, слышал восклицания своих товарищей, но был слишком занят, чтобы вслушиваться. Верно, колдуны не видели еще такого. Они могут подумать, что он один из них, вызвавший новую магию. Несколько минут воздушный шар как будто падал с неба. Затем словно растворился в воздухе и солнечных лучах. Пошло. Он огляделся и обнаружил, что на него взирают с благоговением. Тана дрожала, а Халии побледнел. Был еще один мешок, тот первый. Он собирался наполнить для репетиции. «Давайте повторим это», — усмехнулся он. И они наполнили второй баллон. Тот тоже улетел, Его магию теперь трудно было назвать пустым фокусом. «Вперед, капитан!» — сказал он хриплым голосом, и, подавляя естественное желание взглянуть на город, отошел к навесу. Будет ли служить им ветер или стихнет, бросив их на произвол судьбы? Халии и Тамияна остались на палубе, остальные же разбрелись, нервно кусая ногти. Даже с обеими открытыми дверями из трюма сильно воняло. При каждом галсе в голову приходила мысль о том, какой же ненадежной посудине они себя вверили. На кораблике была одна небольшая каюта, куда вела лестница из кормовой двери. В остальном же он представлял собой просто деревянную коробку. Братский гроб, скатанные постели и ящики с провизией образовали небольшую горку на корме. Там же лежали веревки для связывания пленников. Нанжистаны уже сидели с обнаженными мечами. Доа разместилась на скатанных постелях и выглядела вполне умиротворенной. Изредка она бросала на Оли многообещающие взгляды. И Оли обнаружил, что слишком занят, чтобы волноваться из-за них. Ну что ж, хорошо, если не возникнет проблемы истерики в экипаже. Катанжи сидел в углу, обхватив колени, сделавшись от этого совсем крошечным. Сколько сделали галсов? Рядом с ним не было иллюминатора. А он не мог встать и подойти к двери в борту, чтобы взглянуть вперед. Но вот он услышал треск на палубе и вдали звук лошадиных подков. «Почти на месте», — сказал он. «Нам нужно сделать еще вот что. Леди Доа должна быть обездвижена и обезвучена. Тана, пожалуйста». «Ты не посмеешь», — прогремела Министрель. «Еще как посмею», — сказал Уолли. «Если будет нужно, я выброшу тебя за борт или собственноручно свяжу. Мне не нужно предупреждающих врага криков на борту. Ну, кого выберешь?» Бросая убийственные взгляды, Доа позволила себя связать. Наконец Грифон почувствовал легкий удар кранцами. Канаты заскрипели под руками моряков. Минуту спустя Тамияна спустил лестницу и повернулся к остальным, выбравшимся из-под навесов. «В любом случае, места много», — заявил капитан радостно, что, впрочем, прозвучало фальшиво. Оли не понял, что бы это значило, но он был слишком занят, чтобы выяснять. Халии прорубил два входа прямо под канатами. Нанжи теперь сдвинул с них самодельные ставни. Будучи ниже уровня причалов, эти двери не были видны с берега. Оля тем временем встал на шпангоут и просунул голову в еще одну дыру, прорубленную в палубе прямо под шлюпкой, в которой тоже было проделано смотровое отверстие. Обзор получался не совсем таким, как он хотел. Ему был виден только край сходин. Это могло замедлить его реакцию. Шрам Тамияна можно было рассмотреть вблизи, значит, ему нужно было уступить место Халии. Теперь вся надежда была на сухощавого моряка. Потянулись минуты. Казалось, ожиданию не будет предела. Голые ноги Халии прошли мимо его смотровой щели. Обычно первыми приходили портовые представители, потом колдуны. Вове они явились вместе. Изменился ли порядок по причине объявления сбора, или так получилось случайно? Сможет ли Халии удовлетворить портовых представителей? «Что, если они не захотят иметь с нами дело?» — спросила Тана нервно высоким голосом. Никто не ответил. Им тогда придется сойти на берег, а это было чревато стычкой с колдовским патрулем. Колдовские патрули, как правило, были вооружены ружьями. Оли покрылся испариной, шея его затекла. Вонь вокруг была нестерпимой. Он как раз успел подумать, что до конца своих дней не возьмет в рот ни кусочка рыбы. Как Халии закашлялся. Это было сигналом. Край балахона проплыл в поле зрения Оли, очень длинного балахона. Это были не портовые власти. Так. Ноги колдуна ступили на циновку, лежащую на краю сходин. Оли захлопнул дверцу трапа. Тана и Нанжи перерубили своими мечами канаты. И только после того, как жертва провалилась в дыру под циновкой, Оли осознал сверхъестественное везение, выпавшее им. Одежды были голубыми. Он поймал колдуна седьмого ранга.